Встречает нас кругом лесоповала. И снег холодный в губы целовала. И не жалеет северный мороз. И лес валить с тобой до сотни верст. Лесоповал, лесоповал, холодный ветер завывал, и каждый в сердце проклинал лесоповал, лесоповал. А в юге стонут, стонут и поют. Найдете скоро вы в снегах приют. А мы опять живем смертям назло, с надеждой в сердце, что придет тепло. Лесоповал, лесоповал, холодный ветер завывал, и каждый в сердце проклинал лесоповал, лесоповал. Нельзя нам плакать и нельзя стонать, лишь только больше нормы выполнять. Скажи, зачем же, Господи, прости, страдает люд на матушке Руси. Лесоповал, лесоповал, холодный ветер завывал, и каждый в сердце проклинал лесоповал, лесоповал. Мы валим лес сквозь бурю и пургу, и капли пота крови на снегу. Осужденных нас крепко обнимал глухой таежный наш лесоповал.